подвязайся сохранить невредимым светозарность ума твоего владычественного. Если начнешь страстно смотреть на все, значит, Господь омрачил тебя, наложил покров на лице твое, и света очей твоих не с тобою. Однако же, если и так это есть у тебя, не знай утомления и не ослабевай, молясь со святым Давидом: «Посли свет твой и истину твою мне, омраченному унынием, спасение лица моего и Бог мой. Посли шебо духа твоего и созиждутся, и обновиши лице земли». Блажен, кто ненасытно ест и пьет молитвы и псалмы здесь, день и ночь, и укрепляет себя славным чтением Писания, ибо такое причащение доставит душе в будущем веке неистощимое радование. Всеми силами крепись не падать, ибо крепкому борцу не подобает падать. Если же случится пасть, скорее вставай и стой опять в добром подвиге. Хотя бы тьмократно случалось с тобою первое, по отступлению благодати тьмократно да будет у тебя и второе, то есть восстание. Так до конца жизни твоей, ибо написано, что если седмирицею падет праведный, седмирицею и восстанет. Пока держишь оружие святой схимы, то есть решимость служить Богу, со слезами и умаливанием Бога, да то ли считаешься ты в ряду стоящих, хотя бы и часто падал. Пока пребываешь с иноками, как мужественный воин, получаешь раны спереди, за которые похвален будешь, что и, будучи уязвляем, не уступил, не поддался и не отступил. Если же отступишь от иноков, то будешь получать раны уже сзади, как беглец и трус, растерявшийся и оставивший строй. Отчаиваться бедственней, чем согрешать. Иуда, предатель, был малодушен и неискусен в брани, почему впал в отчаяние, и враг, набежав, набросил на него петлю. Петр же, сей камень твердый, подвергший страшному падению, как искусный в брани, не упал духом и не отчаялся в крайней скорби своей, но, вскочив, излил горчайшие слезы от сердца сокрушенного и смиренного, и супостат наш, видя сие, как сильнейшим пламенем палимы в лице, тотчас отскочил и убежал далеко, лютые, испуская вопли. Против следующих трех страстей монах должен до конца непримиримую вести брань: против чревоугодия, против тщеславия и против сребролюбия, которое есть идолослужение. Царь некий израильский победил народ троглодитов и других с ними варваров при псалмах и пениях и песнях духовных, петых на органах Давида и словами его. Имеешь и ты варваров, троглодитов, бесов, в чувства свои члены притесняющихся и плоть томящих рожжением и настраивающих тебя страстно смотреть, слушать и обонять, и говорить непотребные речи, очи иметь полные блуда, и быть смятенным и внутри, и вовне по-вавилонски. Позаботься же и ты в конец истребить этих злодействующих в тебе троглодитов верою великою псалмами, песнями и пениями духовными. Как Господь хочет, чтобы человек через человека спасаем был, так дьявол усиливается, чтобы человек через человека погубляем был. Почему не должно прилепляться к мужу призорливому, злоумному и болтливому, чтобы вместе с ним не попасть в ад? Ибо и с праведным, кто сближается, едва улучшает спасение. Если же кто с лукавнущим станет общаться без опасения, то как заразу и проказу встретит кораблекрушение. И кто же будет жалеть с веселым лицем подступающего к дракону? Бегай же необученных владеть языком, сеятелей раздоров и метущихся внутри и вовне. Кто хочет, чтобы его прозвали мудрым и разумным и другом Божьим, тот допечется усердно душу свою представить Господу такую, какую от Него приял ее, чистую, неуязвленную и всю непорочную. За это увенчан будет он на небесах и ублажен ангелами. Одно доброе слово сделало некогда непотребного онного разбойника чистым и святым и в рай ввело его. и одно недоброе слово заградило Моисею вход в землю обетованную. Не будем же почитать языка более малой болезнью, ибо злоречивые и суесловые заключают для себя Царствие Небесное. Муж язычный, хотя здесь и может еще какой-либо успех иметь, там же никакого, но злая уловит его в истлении. Добре сказал некий мудрый муж, что лучше упасть с высоты на землю, нежели от языка. Надлежит нам потому слушаться святого Иакова, который пишет: «Да будет всяк человек скор услышати и косен глаголати». Чтобы не парить нам и не рассеиваться, прельщаясь суетностью, хорошо внимать пророку, который говорит: «Идите, люди мои, внидите в храмину вашу, в храмину сердца вашего, сокрытую от всякого чувственного впечатления, вон и обиталище безобразное, осеиваемое бесстрастием и осенением святой благодати. Затворите двери свои от всего видимого, укрытеся мало елико-елико, ибо и вся жизнь человеческая мала». И после сего прилагает: «Донде же мимо идет гнев Господень». Как другой некто сказал: «Донде же прейдет беззаконие, ибо и беззаконие, а следовательно и бесы, и страсти, и грехи — суть гнев Божий, как говорит к Богу Исаия: «Се ты разгневался Иси, и мы согрешихом». Избегает же сего гнева человек, непрестанно внимая сердцу в молитве и усердно борясь быть внутрь, во внутренней своей неприступной храмине. «Ибо привлеки, — говорит некто, — премудрость во внутреннейшее твоя, потому что вся слава чери царевой внутрь». Говорит другой, прилагая: «Сие труд есть предо мною, донди же вниду во светило Божие, и гору достояние, и готовое жилище, которое соделал ты, Господи, во святыню, которую готовали руки твои». Желающий истинно отречься от мира, да подражает блаженному пророку Елисею, ни одной вещи из имений своих собою не взявшему, по великой, как пламенем, распалявшей его любви к Богу. Все, что есть у него, пусть раздаст он нуждающимся, и, подъяв таким образом крест Господень, да течет произволением на вольную смерть виновницу вечного царствия. Когда вас чувствуешь, что аморей возмогает в тебе, как дуб, прилежно молись Господу, да иссушит он плод его сверху, то есть делом совершаемый грех, и корни его снизу, то есть нечистые помыслы, и да отженет Господь аморея от лица твоего. Не следует чудиться, когда увидите посмеивающихся безмолвию нашему, потому что сами не могут безмолвствовать. Лучше пением отразите дурное от них впечатление, однако же без злопамятства, восставляя в себе вящее Богу повиновение ваше и взывая в пении: «О бачи Богови, повинися душе моя, ибо вместо ежели любите меня об лгахуме, аз же молявся об исцелении и меня самого, и их». Если не дохнет на море сильный ветер, не появится волнение, и если не нападет на нас бес, не взволнуется страстями ни душа, ни тело. Если ты всегда бываешь согреваем молитвой и божественной благодатью, то, как говорит Божественное Писание, ты облечен в оружие света, твое одеяние тепло. Враги твои облечены, как в двойную одежду, в стыд и дрожание от холода. Держа памятование о своих прегрешениях, не ленись ударять в перси свои, чтобы такими ударами разбить и умягчить окаменелое сердце, как каменщики разбивают металлоносную почву, и обретешь в нем жилу злата, и возрадуешься о сокровенном сокровище. Огонь желания высших благ и святаго богомыслия о словесах духа догорит непрестанно на жертвеннике души твоей. Если всегда будешь стараться обувать ноги в готовность благовествовать мир, то всеконечно устроишь добре и свой собственный дом, и дом ближнего твоего. Если же возмолодушествуешь при встрече неприятностей, то плеван будешь невидимо, и по закону наследуешь имя из зутого из сапога. «Если по Иоанну Бог любы есть, то любящий в Боге пребывает, и Бог в нем. Кто же ненавидит ближнего в разрыве союза любви, тот, очевидно, вместо любви восприял ненависть. Ненавидящий уба единородного себя далеко отстоит от Бога. Если Бог любы есть, и пребывающий в любви в Боге пребывает, и Бог в нем пребывает. Ему слава и держава во веки. Аминь».